За невестой в поезжанье нарядили 4 параконных подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на Мелеховском базу возле бричек. Дружка Петро в черной куртке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан 2 белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он возле жениха. Ты, Гришка, не робей, голову по кочетиному держи, что на супонился-то? Возле бричек бестолковщина, шумок. Где же поджинишник делся? Пора бы выезжать, кум! А, кум, ты на второй бричке поедешь, слышишь, кум? Люльки поприцепили на бричках? Небось, не рассыпешься и без люлек, мягкая! Дарья в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка, поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра. «Пора ехать, говори, батя, там заждались тепереча». Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился. «Рассаживайся на мою бричку 5 с женихом. Аникей, ты за кучера». Разместились. Багровые торжественные Ильинишна отворила ворота, 4 брички захватили по улице на перегонки. Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие-черные мундиры и куртки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки, кисельные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье! Аникей, сосед Мелеховых, доводившихся Григорию троюродным братом, правил лошадьми. Свешиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали по стромке, вытягиваясь в струну. «Сыпим! Сып!» – орал Петро. Безусый, скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое бабье лицо тонкой улыбкой взвизгивал и порол лошадей кнутом. «Сторонись!» – прогремел, обгоняя их, Илья Ожогин, дядя жениха по материнской линии. За его спиной разглядел Григорий счастливое, с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки. «Нет, погоди!» – крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул. Лошади захлестнулись в бешеной скачке. «Упадешь!» – визжала Дарья, подпрыгивая, обнимая руками лакированные сапоги Аникея. «Держись!» – ухал в стороне дяди Илья. Голос его тонул в сплошном стоне колес. Остальные 2 брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых попонах, в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в гривы и челки, в перезвяке громышков, слались над качковатой дорогой, роняя шмотья мыла. И попонки над взмыленными мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром. У коршуновских ворот поезжанья сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль на дороге и сыпанули во двор. Едут, скачут, завиднелись. Брички с гомоном вкатили во двор.